Глава 12. Стоило нам подойти в приемную, в которой находилось весьма большое скопление народу всевозможных мастей и рангов, как секретарь, сидящий и заведовавший всем, поднялась с места и побежала в кабинет. Пара секунд, и еще одна девушка, что пребывала в ближайшем окружении короля, вернулась, объявив во всеуслышание: «Прием временно окончен, о начале следующего вас уведомят заблаговременно». Гости стали постепенно подниматься, недовольно ворча, впрочем, делали они это тихо, чтобы их ни в коем случае не услышали за дверью. Секретарь же подошла к нам. «Одну минутку, сейчас король отпустит гостя и сразу же выйдет». «Без проблем, я подожду». Минута ожидания, во время которой на меня смотрели так, словно я хрустальный и вот-вот упаду и разобьюсь. Поежившись под столь заботливыми взглядами, дождался, пока не выйдет король из кабинета. Он полушепотом договорил какую-то фразу, за время которой я смог изучить произошедшие с ним изменения. А изменения были, несмотря на то, что прошло меньше 2 часов. Лицо будто вытянулось, под глазами появились синяки, и сам он как-то сгорбился. Никогда бы не подумал, что подобное может произойти с человеком за столь короткий срок. Закончив диалог с посетителем, Кроул подошел ко мне. «Не думал, что увидимся так скоро, но я рад. Пойдем, чай попьем. Если хочешь, тебе нальем что-то из алкоголя, сам я не смогу. Дел еще куча». «У меня тоже, так что обойдемся чаем». До зала мы шли в тишине. Кроул думал о каких-то делах, по всей видимости, все еще пребывая в мысленном диалоге с последним посетителем. Я же, не особо стесняясь, разглядывал экспонаты замка, что были представлены здесь в великом множестве. К сожалению, столь великолепной проводницы, как Лаура, с нами не было. Она куда-то незаметно ускользнула, но даже так можно было судить о местном правителе и его политике. И она мне нравилась, так как выливалась в некогда уже слышанную мной фразу, звучащую следующим образом: «У забывших прошлое нет будущего». Фраза простая по своей конституции, но каждый раз стоит мне углубиться в размышления о ней, всплывают новые мысли, образы. Здесь же я вижу ее подтверждение. Целые стены фресок, доспехов, артефактов, бумаг. Все это говорило о мощной опоре из прошлого, о том, что ошибки и достижения прошлого учтены, и благодаря этому королевство развивается. Пусть у меня не было времени рассматривать столицу детально, однако даже увиденные мимолетом районы находились в отличном состоянии. Богатые дома, мастерские, в которых были представлены весьма качественные вещи. И пусть о качестве я судил только по оружию, так как имеющегося опыта для определения качества при беглом взгляде у меня не было, но ведь и это показатель. Да взять даже тоже Ролина, целый город Академии. Да, они несколько самодуры и живут по каким-то внутренним законам, но и это право у них получено по заслугам, а не благодаря вложению средств. Для королевства это же бесценные кадры. Один хороший боевой маг может нанести ущерба, если и не больше, то сравнимо с инженерными сооружениями по типу баллисты или трибушета. А уж что говорить о отряде из 10 таких существ, о сотне, а о целом городе. Представив, что будет, если разворошить подобное гнездо, невольно передернул плечами, что не осталось незамеченным Кроулом. Замерз. Нет, это я в такт своим мыслям. Знакомо. У самого бывает подобное, особенно при просчете внешней политики. Пред нами раскрылась одна из дверец, за которой уже находился сервированный стол, причем сервирован он был на плотный обед, а не на обещанный чай. Впрочем, я не был против подобного, успел уже знатно проголодаться. Утолив первый голод, перешли к диалогу. «Ты обмолвился о создании посольства в королевстве. Не знаю, куда меня занесет жизнь, не знаю, сколько будет времени впоследствии, потому решил сейчас заняться данным вопросом». «От своих слов не отказываюсь. Во владении королевства имеются несколько особняков в черте города, один из них могу выделить для посольства Межгорья. Мне нравится твой подход к делу и то, что ты неравнодушен, причем доказываешь это делом, а не словом, как многие из моего окружения. Я выделю также средства и на портал. Насколько мне известно, у Межгорья имеется определенная специфика, и там работают только рунные порталы». «Именно так». Я кивнул в знак уважения его информированности, про себя же досадливо поморщился. «Постоянно у меня так. Мчусь галопом по делам. Все решаю какие-то задачи. А навести справки о своем собеседнике не удосужился. Можно, конечно, оправдаться нехваткой времени, плотным графиком, но с собой надо быть откровенным, как ни с кем другим. Я об этом даже не задумался». Минуту тишины, во время которой каждый предавался своим мыслям, прервала резко отворившаяся дверь, за которой оказался весьма интересного типажа человек. Высок, худощав, с густыми усами, что закручивались в кольца. Мужчина был уже достаточно стар, кожа испещрена шрамами и морщинами, что появились явно в бою. Предыдущий вывод подтверждал и мундир генерала, на котором гроздью висели ордена и медали. «Мой король». Заметив, что тот находился не в одиночестве, он близоруко прищурился. Рассмотрев меня, он недовольно поджал губы. «Опять вы якшаетесь со всякими слюнтяями или заблюдами?» «Нет бы позвали воина, что действительно радеет за королевство, а не как эти холеные». Сказано это было хоть и с понижением голоса, но достаточно громко, чтобы все слышать. Последние испытания, что выпали на мою долю, несколько закалили и характер. Так что вместо обиды или попытки что-либо доказать, я спокойно откинулся на спинку стула, дожидаясь, пока события разовьются. Генерал же не сбавлял оборотов. Посмотри, у него еще и шест с черепом. Виданное ли дело, чтобы знак доблестного отряда, что всегда идет до конца, был у некоего юнца? Возможно, он сказал бы еще немало вещей, но его остановил Кроул. «Друг мой, ты славный воин, что служил верно и отцу, и мне, но не смыслишь в политике». Порой люди, одетые в костюмы, решают куда больше, чем люди, одетые в мундиры. Впрочем, здесь ты ошибся. Говорить про миража так, словно он холеный неженка, это все равно, что после донесения разведчиков о передвижении гвардии противника в сторону леса, заходить в лес походным строем, так как он выглядит мирно. На лице воина не дрогнул ни один мускул, однако кулак он сжал так, что даже до меня донесся хруст костяшек. Видать, озвученный выше пример явно был для генерала не просто аллегорией. «Воин?» «Именно так. А чего не в доспехах?» Решив, что в данном случае слова будут лишними, достал свое обмундирование и продемонстрировал старому солдату. Тот близоруко прищурился, но, не разглядев со своего места, подошел и взял в руки сначала маску, а потом и меч. «Вам знатно досталось. Даже боюсь представить, где потребовалось побывать, чтобы доспехи обрели подобный вид». «Вместо меня», — ответил Кроул, — «в эпицентре пламени мести призрачного дракона». Чуть подумав, он неожиданно для нас закричал «Лаура!». Несколько секунд, и дверь вновь отворилась, правда, за дверью на этот раз стояла церемониймейстер. «Да, мой король. Возьми у миража доспех, оружие, все, что пострадало в момент, пока он нам помогал. Дай задание нашей мастерской, пусть починят и в лучшем виде». «Сделаю». Девушка повернулась ко мне, протягивая руку. Недолго размышляя, достал из инвентаря весь комплект экипировки, даже бесполезный мизерикорд, и тот отдал Лауре. Не думаю, что подобным своим действием разорю короля, да и стесняться тут нечего. Но долго о подобном мне думать не дали. Генерал резко хлопнул себя по лбу и обратился к королю. «Ваше Величество, там пришел Дритекс». «Черт». «Дуэль, и, насколько я понимаю, осталось меньше получаса». «На самом деле осталось минут пять, я задержался по дороге». Тираду, которой разразился король, описать было сложно. Столь плотной брани, да еще и из уст первого лица королевства, я ожидать не мог. Впрочем, многие из королей проходили службу в армии, а там понабраться можно и не таких фраз. Не видя всей картины, что смогла вывести в целом рассудительного монарха, решил уточнить. «Так что произошло?» На одном из праздников, когда я выступал перед народом, прицепился какой-то парень ко мне. У него в семье произошло горе, умер отец. В целом, несмотря на то, что ситуация печальная, ничего нового не произошло. В жизни так бывает. Ни у них первых, ни у них последних, как бы цинично это ни звучало. Вот только юноша решил, что в его горе виноват лично я. На свою голову он учился в одной из военных школ, причем был там одним из лучших в принципе и лучшим дуэлянтом в частности. Вот, обладая подобным навыком, он прилюдно бросил мне вызов. Убивать его мне было жалко, перспективный юноша. Поэтому я сказал, что если он выполнит мое поручение и после, если не изменит своего намерения, то я приму его вызов. Поручение достаточно сложное, поездка длительная, так что его должно было занять на длительное время, за которое он бы остыл. Но не тут-то было. Дритекс выполнил задание и вернулся, бросив мне вызов. При этом паршивца не волнует то, что мы только что чудом спасли столицу. Что же, он выбрал свой путь и свою судьбу сам. Ты дал ему возможности одуматься и исправиться. Раз он не воспользовался этим, то виноват сам. Все, чего тебе осталось, забрать его жизнь. Так-то так. Но все равно жалко. Впрочем, теперь его жалеть не имеет смысла. Я не выстою с ним в дуэли, а воспользоваться правом замены и выставить вместо себя своего дуэлянта просто не успеваю. «На этот раз тебе повезло. Выставляй вместо себя меня. Закончим с этим и вернемся к делу». «Это крайне любезно с твоей стороны, и право после того, что ты сделал для королевства, просить о подобном я не могу». «А просить и не надо, я сам предложил». «Идем! Насколько я помню, у тебя оставалось 5 минут, и половина из них уже прошла». «Да-да». Облегченно вздохнувший Кроул, что уже попрощался с жизнью, поспешил по коридорам замка, попутно просвещая. Как я уже говорил, он опытный противник. В основном полагается на колющие удары. Любит ловить на контратаке, неплохо закручивает оружие. Что использует? 2 короткие рапиры. Хорошо, я понял. Мы уже почти подошли к залу, где должна была состояться дуэль, как король резко замер. Я забыл уточнить, что по правилам на дуэли запрещено использование способностей, только фехтование. Вид у него был при этом крайне виноватый и словно испуганный. Как будто он решил, что с новыми вводными я остановлюсь. Нет, задача, конечно, усложняется, но отступать я не намерен. Как минимум, я не желаю еще раз договариваться с правителем Ромина. Как максимум, мне нравится этот человек, и я не желаю, чтобы он умер. Парень, с которым мне предстояло сражаться, вызывал ощущение сильного бойца. Явно напряженный, но даже в таком состоянии двигается пружинистым кошачьим шагом. Явно ловкий, способный выдерживать большие нагрузки, и судя по тому, как он пристально принялся меня изучать, стоило только появиться в проходе. Явно опытный воин, но не мудрый. Мудрый постарался бы скрыть свои способности. Впрочем, недооценивать его явно не стоит. На это намекает и его уровень. 300-й. Церемониальную фразу, что извещала о начале дуэли, я пропустил мимо ушей, отказался от предложенного весьма неплохого меча, достав из посоха скрытый клинок. Не совсем моя катана, но нечто похожее. Взмахнув клинком пару раз, чтобы привыкнуть к балансу, сделал шаг в сторону противника. Дритекс, словно того и ждал, закрутил вихри из рапир, готовясь поймать клинок. Давать ему подобную возможность я не спешил. Если клинок уведет в сторону, сразу же в теле появится пара лишних дыр. Пара коротких режущих взмахов, не позволяющих захватить оружие. Несколько уколов, которые пришлось оборвать, так как они явно уходили в ловушку. И еще с десяток обманных ударов, призванных дезориентировать противника, запутать. Но все они не достигли цели. Воин и правда был весьма и весьма силен. Изучив чуть стиль, я начал в ответ ему взвинчивать скорость атаки, прощупывая все его слабые места. Те, кто стали свидетелями боя, завороженно замерли. Один из лучших воинов-дуэлянтов, за чьими боями им приходилось неоднократно наблюдать, стоял против гостя Кроула. И если сам король имел некоторое представление о том, кто такой Мираж и на что способен, то для остальных мужчина, стоящий в костюме, был темной лошадкой. Сначала короткий обмен ударами, прощупывание противника, выдавающего в оппонентах мастеров, но потом... Удары стали ускоряться, и через какое-то время они стали уже едва различимыми, а затем и вовсе слились в множество бликов. Звон ударов металла о металл, свист рассекаемого воздуха. Бой, недоступный для восприятия окружающих, длился в этом темпе минуту, после чего воины разомкнули свои клинки. Несмотря на активную фазу схватки, ни на одном из бойцов не было ни одной раны. Несколько секунд затишья, и бой вновь набрался силы. На этот раз наблюдатели, что уже ожидали заоблачной скорости, выпили зелье концентрации, дабы успевать следить за происходящим, а последить было зачем. Воины вновь схлестнулись, и уже теперь было заметно, как перешел в наступление Дритекс. Многочисленные колющие удары, казалось, наносились со всех сторон. Мираж же, имея в руках лишь один меч против 2 рапир, ушел в защиту. Движения его резко отличались от Дритекса. Он, несмотря на то, что все происходило на огромных скоростях, двигался плавно. Каждое движение было куцым, словно это был не бой с незнакомым противником, а многократно отрепетированная постановка. 30 секунд, за которые противники так и не смогли друг друга даже ранить, и они вновь разорвали дистанцию. Зрители уже приготовились к передышке, после которой вновь начнется битва, но Мираж сделал то, чего от него никто не ожидал. «И это все, на что ты способен? Я ожидал от одного из лучших бойцов королевства большего». Дритекс промолчал, но глаза его сказали больше, чем слова. Он был в ярости. Мираж же развернулся к противнику спиной, демонстрируя полное неуважение, и обратился к королю. «Думаю, что ты бы и сам справился. Я в парадном костюме с скрытым клинком из посоха стою с ним на равных. Думаю, что его регалии были просто куплены. От оппонента послышался тихий рык. Он бросился вперед, стараясь нанести удар в спину подставившегося миража, но тот в последний момент сместился, при этом умудряясь еще и подножку поставить. Дритекс запнулся, но окончательно равновесие не потерял, а вышел в защитную стойку, после чего на ристалище вновь образовалась патовая ситуация. Вот только мираж явно не собирался это так оставлять. Что, даже в спину не можешь? Может, тебя отпустить поспать, потренироваться? А лет через 5-10 придешь, в шахматы сыграем, может, там победишь. Битва-то явно не твое. На этот раз рык, издаваемый Дритексом, был куда более громок. Его клинки загорелись золотистым сиянием, которое постепенно стало более вещественным, словно их обволокли люминесцирующей водой. И это сияние, подобно воде, стало капать на пол, оставляя на месте приземления мерзкие черные пятна ожога. Дритекс сорвался с места, видя лишь противника и всем естеством желая его убить. Но в момент, когда его клинки должны были проткнуть грудь миража, что никак не мог заблокировать атаку, усиленную способностью горящего золота, пред Дритексом оказалась лишь черная дымка, в которую он влетел. Еще не понимая, что случилось, Дритекс почувствовал боль от нескольких ударов, пришедшихся в спину, в самые уязвимые точки доспеха. Туда, где противника быть никак не могло. Резко крутанувшись, постарался проткнуть миража, что как-то зашел за спину, но вновь перед глазами были лишь клубы черного тумана, словно имя оппонента Дритекса было не именем, а фактом. Вновь боль от ударов, пришедшихся в спину, заставили воина впервые испугаться смерти. Он вновь крутанулся, нанеся на этот раз удар за спину, стараясь предугадать место появления миража, но это сыграло с ним злую шутку. На этот раз он пропал на мгновение, но появился не сзади, а спереди. Что-либо сделать Дритекс уже не мог. Сметенный для удара хват и инерция этого самого удара поставили его в крайне неудобную позу. Неудобную для него самого, но не для миража, который не постеснялся склонившемуся противнику нанести окончательный удар в шею, обнуляя оставшиеся на мгновение хитпоинты здоровья. Дритекс еще успел заметить свое безголовое тело, что как курица сделала пару шагов вперед, после чего его сознание потухло окончательно и навсегда.